Он что же, не любил тебя? Если бы он любил, тогда бы все это было гораздо проще. Я знаю, что это было нечестно по отношению к тебе, но я тогда искренне думала, что это пройдет, но это не прошло. Это было безнадежно. Ты не знаешь, до какой степени это было безнадежно для меня. Марти! Беззвучно рыдая, Фреда опускается в кресло. Ну-с, вы теперь понимаете, Роберт, что вы наделали? Хорошенький вечер, нечего сказать. Стэнтон берет музыкальную шкатулку и открывает ее. А я ведь ни в чем не раскаиваюсь, Стэнтон. Стэнтон с любопытством рассматривает шкатулку. Роберт проходит по комнате. Мне очень жаль, что я не знал всего этого раньше. А что бы это вам дало? Вы все равно ничего не могли сделать. Во-первых, я бы знал правду. Да? И не стоял бы у них на дороге. А мне кажется, что вы и раньше не стояли у них на дороге. С дивана медленно поднимается Гордон. Мартин. Мартин был виноват во всем. Он не любил Фреду, я знал это. Он сам говорил мне об этом. Он говорил тебе, ее брат? Да. Я не верю тебе. Ты мне не веришь? Ну, позволь. А зачем же мне лгать? Мартин сам говорил мне об этом. Ты знаешь, он привык говорить мне все. Ерунда. Ты ему страшно доедал. Это неправда. Нет, это так. Он мне сам говорил об этом. Даже в ту последнюю субботу, когда я привезла ему шкатулку для папирос. Нет, Фреда, ты сейчас сама все придумал. Мартин не мог так говорить это обо мне. Он знал, как я его любил, и он меня тоже любил. Совсем нет. Ты говоришь из ревности. Нисколько. Нет, она всегда. Она всегда ревновала Мартина ко мне, Гордон, всегда. Просто возмутительная ложь. Нисколько. Нет, это так. Он мне сам говорил, как он устал от твоих вечных истерик. Я теперь понимаю, что он хотел тебе сказать. Всякий раз, что сегодня упоминал имя Мартина, он впадал в истерику. В чем ты хочешь мне уверить, скажи, пожалуйста? Фреда, ты не в своем уме. Это все ревность, ревность, ревность. Ты сама надоела ему до смерти, все время преследуя его, изводя его своей любовью. Он просил меня поговорить с тобой, чтобы ты оставила его в покое. Я отвратительно. Да, по крайней мере. Замолчите сейчас. Нет, нет, дайте им кончить, раз им начали. Это становится забавным. Я как раз хотел передать ей все это, но в это время он застрелился. Не верю, Мартин, не мог быть так жесток. Не мог? А что он сказал тебе тогда? Последний раз, когда ты привезла эту шкатулку для папирос. Чтобы он не говорил, это не важно. Не важно. Ты выдумал всю эту отвратительную ложь только затем? Зачем? Все ревность. Нет. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Роберт подходит к жене и Гордону. Ну? Ну что вы кричите друг на друга, точно двое сумасшедших? И все это из-за покойника. Я не могу этого больше выносить. Что касается тебя, Гордон, ты или пьян, или